Пионерское собрание. На следующей неделе в классе состояло заседание совета отряда, на котором открытым голосованием исключили старостина из пионеров. Я был единственный, кто воздержался. Накануне я подговорил Мишу прийти на собрание без галстука. — Это ты здорово придумал, — ухмыльнулся старостин. — Скажут, снимай галстук, а галстука и нету. Пионерчики-то наши от злости обдрищутся. Этого слова я раньше не слышал, но оно мне очень понравилось. Я его запомнил, а потом стал часто повторять, и недавно научил этому слову и его разным формам нежного и утонченного Дениса Соловьева. — Паша, сдристни отсюда! — приказал как-то Соловьев своему коту Павлику, который внезапно вскочил на обеденный стол. Мы сидели на кухне и пили кофе. Соловьев, художница Зоя Черкасская и я. «Андрюша, сделанный строгостью, — сказала мне Зоя. Зоя вообще мне многое прощает. Зачем ты научил Денисика этому слову? Он теперь все время им Павлик обзывает». «Зоенька, — оправдывался Соловьев, — я же не виноват, что Павлик вежливых слов не понимает. Павлик, — позвала Зоя, — иди ко мне, мой маленький, не любит тебя». Павлик, которого Соловьев же столкнул на пол, подошел к Зое и стал тереться об ее ноги. Как видите, Мишины уроки пригодились не только мне, а когда 25 лет назад он по моему совету пришел на собрание без пионерского галстука, и когда Оля Семичастных торжественно сказала «сдай галстук», выяснилось, что сдавать нечего. «Тогда пусть старостин значок сдаст», — нашла Соля. Пионерский значок Миша и в самом деле забыл отцепить. — Отдай его нам, — велел Оля. — Нет, ты его покупала, шкура! — вдруг обозлился старостин. — Старостин! — вмешалась учительница. — Делай, как говорят. Миша заколебался, а потом сказал. — Ладно, но я его отдам Аствацатурову. Пусть у него хранится, пока меня не примут обратно. Обратно Мишу уже не приняли. Кстати, моей преданности ему, проявленной на пионерском собрании, хватило ненадолго. В глубине души я не мог простить Мише, что самым сокровенным он поделился со всеми, а должен был показать эти фотографии только мне. Расхвастался перед всеми, — думал я злорадно, — так тебе и надо. Я уже устал от старостина, и мне хотелось чего-нибудь нового. И тут в моей жизни появился другой человек — Алик Новиков. Он спекулировал почтовыми марками и заграничными открытками, на которых были изображены полуголые звезды зарубежной эстрады, и Миша оказался в тени. Потом старостина поставили на учет в детской комнате милиции за крупное хулиганство. Он перевелся в другую школу. Там произошло что-то очень серьезное, после чего он оказался уже в колонии, откуда даже написал письмо нашей первой учительнице Валентине Степановне. Я иногда вспоминаю Мишу Старостина, когда выпью, но пью я теперь очень редко, у меня от алкоголя голова болит.